Глава 17. «Скрипучка!» — хихикала обнаженная Нина, изгибаясь, как уж на сковородке. А кровать под ней скрипела и пружинила. Рядом с ней скрипела кровать под такой же голой Дарьей. Здесь все были голые. «Да как вы это делаете, заразы?» — ругалась Женя. Она тоже изгибалась, но ее кровать почти не скрипела. Но это и не удивительно. Рост Нины был 1,85 м, Дарьи — 173 м. Жене же лишь 169. И при этом она самая стройная и плоская. Я же лишь качал головой. А Андрей вообще решил спать в кабине кинжала. Пусть она под серьезным наклоном, но он хотел поберечь свою психику. А находились мы в том доме под кинжалом. Мы выбросили отсюда все лишнее, и я провел очистку с помощью созданного Ларри порошка. Он выжигает все живое. Мы оставили помещение закрытым на 3 часа. И за это время здесь не осталось ни мха, ни кустов, ни древесины. Ничего. Затем с помощью роботов провентилировали помещение, помыли его и натаскали кроватей. И вот готовый к ночевке дом. Мы, конечно, заделали щели, но токсин все же поступает сюда. Но для этого у нас есть кристалл, а также хами. Первый поглотит токсин и будет понемногу расти, а второй не позволит мне разрядиться. Кровати, кстати, древние, как сам мир. Металлический каркас и растянутая металлическая сетка под спиной. Я лежал на такой же, и матрас мне заменила сложенная шкура козла. После обработки она не воняла, а пахла свежестью. К тому же была мягкая и стерильная. А также, напомню, шкура была нежно-розового цвета. Но и здесь, в зоне, было достаточно тепло, несмотря на то, что на дворе февраль. Еще здесь пахло супом, ибо ужин готовили здесь же. Снаружи дежурят глаза, и они не подпустят к нам врагов. Правда, за пределами деревни токсичность выше, и они за ночь сломаются. Но это небольшая цена за возможность выспаться. «Может, у тебя кровать плохая?» — спросила Нина и подбежала к Жене, а затем начала скакать на кровати и скрипеть. «Ну?» — Нина прошлась взглядом по стройной фигурке Жени. «А ты сколько весишь?» «Не скажу». «Хм, ясно, дрыщ», — захихикала та, но была вытолкана на пол, который также покрыт шкурами, розовыми. Ларри почему-то настаивал на том, что они не розовые, а розовенькие. «Все плоскодонки злые и агрессивные», — хохотала Нина, лежащая на полу. «Соглашусь. На меня обычно все они злятся и пытаются напакостить», — сказала Даша, и все посмотрели на нее, а Женя с обидой. «Но госпожа Евгения не такая. Она добрая, заботливая и не плоская». «Глядя на вас», — Женя опустила взгляд на свою грудь, — «я ощущаю себя плоской и злой». Спрыгнув с кровати, Евгения оказалась поверх Нины и вцепилась в ее грудь. «Блин, да чего же мягкие и упругие?» «Насилуют, помогите, спасите!» Хохотала девушка с очень короткими белыми волосами и смотрела на меня. Я лишь вздыхал и пытался работать. Мне нужно было спроектировать реактор, а также новые двигатели для корабля. Старые нельзя, у них слишком высокий расход энергии. При ее острой нехватке это смерти подобно. К тому же нужно было сделать такой двигатель, чтобы земляне меня не раскусили и не опознали во мне пришельца. После вторжения Грасс, думаю, очевидно, какое тут отношение к пришельцам. «Пощадите», — взмолился я. «У меня из-за вас крови уже почти не осталось. Вся ушла в одно место. И напомню, я еще ранен». «Точно, я уже и забыла», — удивилась Нина. А остальные закивали. «Я что, ящерица, чтобы так быстро исцеляться?» — поинтересовался я у них. «Разве нет? Ты же у нас рептилоид», — захихикала Нина. «Точно-точно рептилоид. Неземная форма жизни», — улыбалась Женя. При этом с Нины не слезла. «Неземная». Дарья широко раскрыла рот, и все на нее уставились. «Что?» Девчата прищурились. «Не могу сказать. Это тайна». Как же захотелось хлопнуть себя по лбу. Но, боюсь, руку сломаю. А эти двое смотрели то на меня, то на Дарью. «Ларри, ты уже закончил?» «В целом, да. Но, сами понимаете, лишь минимум». «Миш, о чем она?» Недоумевала Нина. «Вы умеете хранить тайны?» С серьезным лицом спросил я и присел. «Если ты скажешь, что рептилоид, я сознание потеряю. Я же шутила». — воскликнула Нина. «Нет, я землянин. Но есть один нюанс». Подойдя к девчатам, присел перед ними. «Секреты хранить умеете?» «Да», — одновременно ответили они. А я коснулся их, и они исчезли. А затем взглянул на Дарью. Она сидела на кровати с широко раскрытым ртом. Поэтому я просто подошел к ней, и мы исчезли. А оказались на орбите. Здесь не было гравитации. Так что мы парили в небольшом помещении, формой напоминающей пистолетную пулю. Здесь вдоль стен стояли диваны-кушетки, а первая половина помещения была прозрачной, поэтому было ощущение, что паришь в космосе. Сразу так спокойно стало. Я закрыл глаза и наслаждался невесомостью. А открыв их, увидел свою троицу, разглядывающую Землю. Они прильнули к стеклу, которое на самом деле было экраном. Все же делать такое стекло — это небезопасно. «Пользователь!» — раздался голос из динамиков. «Фиксирую ГРАС!» А на одном из экранов появилось синее окошко, и в нем изображение с камеры, показывающее на очередной конвой. Транспортный корабль ГРАС и два корабля сопровождения. Вскоре транспортник сбросил десант в виде чего-то вроде орехов и, развернувшись, полетел прочь. Женщины же обернулись ко мне. Выглядели они... кто как. Дарья находилась в полуобморочном состоянии. У Нины глаза вот такие. И лишь Женя что-то досоображала. «Это реальный космос?» — спросила она. «Да». «И жуки реальные, да?» — указала она на улетающие корабли. «Да». «Ты человек?» «Да». «Ты ведь нам друг?» «Земле». «Союзник». «На этом интервью закончено, спасибо». Она улыбнулась, а затем потеряла сознание. Но так как мы в невесомости, то она просто продолжила парить. «Девушка, подождите, я за вами», — заявила Нина и тоже вырубилась. Осталась лишь Дарья. «У меня был секс с инопланетянином», — вдруг сказала та. Но я покачал головой. «Фактически, я родился на Земле». «А не фактически?» «Не фактически, я гену ИИ 700-метрового космического линкора класса Г-31 «Клинок». Я боевой корабль, цель которого в уничтожении ГРАС, именуемых землянами как инсектоиды». «Я спала с линкором», — пробормотала та и тоже вырубилась. «Пользователь, вы уверены, что выбрали подходящее время?» «Да», — закивал я и улыбнулся. «Они уснули?» «Уснули. А значит, я смогу выспаться». Тот лишь рассмеялся. А я перенес их одну за другой обратно в дом на Земле. Да, мог бы перенести их сразу в резиденцию, но я нуждаюсь в их помощи. Затем я лег спать. И как же был сладок сон. Я впервые побывал в космосе за 22 года. Он успокаивает. Проснулся же выспавшимся и сразу занялся едой. А потом начали просыпаться девчата. «Капец, мне приснилось, что Миша инопланетянин», — рассмеялась Нина и посмотрела на других. А они глаза расширили. «Что? Это был не сон?» — осторожно спросила Женя, обернувшись ко мне. «Не сон. И нет, по факту я землянин. Правда, при моем рождении случилась небольшая авария, и мне поджарило мозги. Ремонт завершился лишь там, под мостом. Чай? Кофе?» «Кофе без сахара, покрепче, а лучше водки», — сказала Нина. Но водки не было, так что все получили кофе. Затем, во время завтрака, я рассказал им про нор, войну и теорию о том, как, вероятно, появились люди на Земле. «А что такое гену?» — спросила Женя. «Ты говоришь, ты гену ИИ». «Гена — это аббревиатура, состоящая из имен создателей технологии полноценной оцифровки человека». А гену ИИ — это модифицированная копия гена разума оцифрованного человека. «Значит, ты копия?» — спросила Даша со слезами на глазах. «Клон, копия, дубликат?» — перечислил я, а та разревелась и бросилась обниматься. «Бедненький, тебе, наверное, грустно и одиноко». Она прижалась лицом к моей груди, и, напомню, мы так и не надели комбинезоны. «Я скучаю по товарищам». Вероятно, никого из них больше не осталось. Но остались норранцы. 1 200 000 генов разумов хранятся на моем корабле. И когда мы одолеем Грасс, они смогут получить реальные тела. Так что не так уж я и одинок». «Звучит слишком оптимистично», — возразила Нина. «Возможно. Но ты забыла? Я герцог, и у меня обширные земли», — заулыбался я. «Тогда да. Может получиться», — закивала она, но вдруг застыла. «А мы... Зачем ты нам все это рассказал?» «Мне не справиться одному. Точнее, я могу это, но времени займет слишком много. Боюсь, к этому времени земля падет». Они застыли, а я продолжил. «Вы сами видели. Грасс подвозят подкрепление. Также сюда прибыл их генерал. А это значит, что вскоре начнется новая война. Не менее разрушительная, чем прошлая». Девушки перепугались, но я, вспомнив самую лучшую улыбку, что видел по телевизору, попытался повторить и встал в уверенную позу. «Но, когда я подчинюсь, Грасс не только будут истреблены на земле, но я также найду, откуда они сюда прибывают, и уничтожу их». «Хочу от вас маленький ракетный крейсер», — вдруг заявила Дарья, а Женя громко рассмеялась. «Значит, ты хочешь защитить землю как новый дом для твоего народа?» — уточнила Нина. «Так и есть. Меня все устраивает. А вы, девчата?» Она посмотрела на Женю с Дарьей, которые сидели на одной из кроватей. «Хочу...» Женя вытерла слюну. «Хочу покопаться в космическом корабле». «Могла и не спрашивать», — вздохнула Нина и обратилась к Дарье. «А ты как?» «Такая бесполезность, как я, нужна, чтобы спасти мир». Шмыгнув носом, она вновь разревелась. «Я счастлива». «Ясно. Ну и я тоже в твоем полном распоряжении», — улыбнулась Нина. «Правда, хочется узнать о планах на будущее. Ты говоришь, что полетишь убивать жуков. Значит, оставишь землю и нас». «Оставлю, но ненадолго». «Сойдет», — кивнула та. «И не менее важный вопрос. Думаю, самый-пресамый главный. В жены возьмешь?» Дарья с Женей тут же рты пораскрывали и выглядели вот так. «А вы хотите замуж за неспособного на любовь пришельца?» «Хотим», — одновременно сказали Женя с Ниной и посмотрели на Дарью. «Такая, как я, будет счастлива просто служить и быть полезной, но, может, немного любовницей. Герцогини не смогу я». «Ясно, не созрела еще», — улыбнулась Нина и подошла ко мне, да обняв поцеловала. «Словно гора с плеч упала. Мы ведь без ума от тебя. А читать мысли не умеем и не знаем, о чем ты думаешь. Вдруг просто поматросишь и бросишь? Или улетишь, оставив нас у разбитого корыта?» «Тогда сыграем свадьбу, когда пожелаете», — улыбнулся в ответ. «И думаю, не будем торопиться, да, девчат? Сейчас и явно не до этого», — спросила Нина. И Женя, красная как рак, что-то пискнула в ответ. «И еще. Ее брат? Ему расскажем или пока не стоит?» «Не стоит пока». Женя резко замотала головой. «Он и так под стрессом из-за всех перемен в жизни. Давайте подождем, а то я боюсь, он сломается». «Хорошо», и... продолжила Нина. Но в этот момент раздался стук в дверь. «О, а вот и он». «Минутку». Девушки начали одеваться, а затем мы впустили Андрея. Выглядел он невыспавшимся и очень голодным. А затем мы продолжили ремонт кинжала, да и сами восстанавливались. Лист брони, кстати, пришлось отправить в космос. Там Ларри его пересобрал и вернул облегченным, почти вдвое, но при этом еще и прочнее. В идеале всю броню заменить, но где же столько энергии взять? После ремонта остался последний этап. «Готовимся, сейчас бабахнет!» — громко сказал я, когда все заняли свои места. Секунда, вторая, и раздался взрыв. Нас толкнуло вперед, а крыша дома рухнула. Вот только кинжал уже встал на ноги и зашагал. «Ура!» — закричали девчата, а я облегченно выдохнул. Мы справились. И вовремя. Ведь сейчас было 3 часа утра. Кинжал направился на север, в город. А женщины тут же заговорили о том, как было бы классно принять душ. Но все понимали, что душ нам не светит в ближайшие 3, а то и 5 часов. До города же добрались быстро и без проблем. Я помню маршрут. По нему и шли. Мутанты были немного на взводе и, выглядывая из зданий, провожали нас взглядами. Сам город по-прежнему был подобен джунглям. Всюду растения, деревья и трава. Тумана здесь было существенно меньше, чем снаружи, потому и видимость была приличной.